у матери, и это была Пилар. Потом перед глазами возник отец, и ее неудержимо потянуло домой, в родную Астерию. Ей показалось, что она одна в утлом суденышке среди безбрежного океана, и волны вот-вот поглотят ее, утащат на дно. Задумчиво переводя взгляд то на Соню, то на Пилар, Анорио неуверенно произнес: «Вообще-то Пилар никогда не ошибается». От него не укрылось странное Сонино волнение, и он постарался перевести разговор на другое. «Жду тебя в гостиной через полчаса. Тебе предстоит встречать гостей». «Каких гостей?» — думая о своем, машинально спросила Соня. «Ты, кажется, забыла, что завтра мы вступаем в брак, а потому сегодня, в канун столь знаменательного события, должны проститься с нашим холостяцким прошлым». Шутливо и вместе с тем мягко сказала Норио: «Готовься к вечеринке». Когда она спустилась, на лужайке уже было полно гостей. Светила луна, невидимый оркестр играл стройную, нежную мелодию. Меньше всего Соня ожидала увидеть здесь, далеко от Милана, Федерику Равести. Но, тем не менее, это была именно она. Следом за ней шел крупный, уже немолодой мужчина. Это был Антонио Равести, муж Федерики и единственный сын издателя Джованни Равести. Федерика бросилась к Соне, точно та была ее лучшей подругой, и заключила ее в свои объятия. «Дорогая моя!» — напыщенно и фальшиво воскликнула она, стараясь обратить на себя внимание. «Как жизнь?» — спокойно спросила в ответ Соня, у которой неестественный тон гостьи вызвал неприятное чувство. «Спасибо, все хорошо. У тебя же, как я понимаю, дела идут просто отлично, ты буквально цветешь». В ее веселом, беззаботном тоне слышалась скрытая зависть. «Дорогой», — повернулась она к мужу, — «поздоровайся с Соней. Вы знакомы?» На первый взгляд Антонио показался Соне похожим на Анорио. Та же комплекция, такие же залысины в волосах. Но если от Анорио исходила сила победителя, то Антонио выглядел неуверенным, застенчивым. «Вы прекрасны!» — восхищенно глядя на Соню, сказал Антонио. Вереницей подходили гости. Демонстрируя почтительность и глубокое уважение, они расточали улыбки и комплименты. Соня прекрасно понимала, что едва они покинут виллу, как начнут перемывать ее косточки, посмеиваясь над безродной миланской манекенщицей, принявшей весь этот цирк за чистую монету. Они воспринимали Соню всего лишь как новую содержанку Анорио Савелли, красивую игрушку, которой он скоро присытится. Только Антонио Равести, не заботясь о том, что подумает жена, восторженно смотрел на Соню, и его детская непосредственность тронула ее. «Бедный», — жалостью подумала она, — «тиражи твоих журналов не сравнятся с тем количеством врагов, которые наставила тебе твоя Федерика». Конечно, Антонио не был красавцем-мужчиной, и рядом с женой смотрелся и вовсе не выигрышно. В какой-то степени Соня смогла понять Федерику, и все же, глядя на этого трогательного, беззащитного человека, она подумала, что он не заслуживает такого к себе отношения. От всех присутствующих гостей его отличала душевная тонкость, но именно эта черта меньше всего ценилась в обществе, где правили деньги и власть. «Я счастлива познакомиться с вами, сеньор Равести», — ласково обратилась к нему Соня. «Я тоже», — смущенно ответил Антонио, неловко стараясь вытащить из внутреннего кармана портсигар. «Я много слышал о вас и видел ваши фотографии в журналах, но ни одна, даже самая великолепная фотография не сравнится с оригиналом. Когда видишь вас так близко, не хватает слов, чтобы выразить восхищение вашей чистой, совершенной красотой». Он совсем смутился, покрылся краской и, вынимая дрожащими от волнения пальцами сигарету, высыпал все содержимое портсигара в траву. Пока официант собирал сигареты и поднимал массивный золотой портсигар, он закурил, не заметив, что держит сигарету другой стороной. Едкий дым горящего фильтра вызвал у него приступ кашля, который он всеми силами пытался в себе подавить.